Ну вот, мы и подобрались к основному смыслу, сюжету этого модуля – суррогаты любви. Я долго подходила к этой истории, чтобы у вас было обоснованное понимание, почему то, что миллионы людей называют любовью, не является любовью. Сложно объяснить, но однажды поняв, вы больше не сможете уже видеть в этих вещах любовь так, как ее многие описывают. Любовь – это всегда близость и соприкосновение с человеческой сущностью. И соприкосновение таким способом, чтобы человек это почувствовал от вас, что вы его принимаете. Это такой налаженный контакт между двумя эго. Вот это взаимная любовь. Взаимное прикосновение реальной души, близости, эго, как хотите называйте. Все остальное, весь вот этот функционал, связанный с помощью, связанный с различными другими ресурсами, это компенсаторика, которая возникает у многих людей как результат невозможности близости. То есть, когда у нас с близостью совсем плохо, мы начинаем любить через костыли, через суррогаты. Как-то же надо показать вот это чувство внутри себя. Но за неимением такого навыка мы начинаем делать то, что не всегда даже является плюсом для человека, которого мы любим. Иногда просто является компенсаторикой нашей энергии внутренней. Нам надо как-то проявлять эту любовь, и мы начинаем что-то доделать. А есть книга, которая многим известна, это «Пять языков любви» Чапмана. Там многие нашли отклик, да, действительно, я люблю вот на этом и на этом языке, а мой партнер на вот этом и вот на этом языке выражает свою любовь. Я нахожу в этой книге искажение, потому что в этих языках пяти, которые он обозначает, есть языки, которые действительно про близость, которые про настоящий обмен энергией. Например, язык тактильности, когда твое тело принимают, когда ты, как в детстве, да, нуждаешься вот в том, чтобы твое тело обнимали, принимали, гладили. И это здоровое, нормальное ощущение, когда ты продолжаешь желать этого во взрослом возрасте. Потому что у нас есть эта потребность, и она на протяжении всей жизни у нас есть. Также у нас есть потребность делиться своими мыслями, своими ощущениями, своими чувствами с другим человеком. И принятие вот этих мыслей, чувств и всего остального, контейнирование и показ, что да, мы берем, принимаем, мы видим, записываем тебя. Это и есть то создание близости и любви, которое для нашего эго, вау, да, оно. Этот язык, если говорить про взрослый, адекватный язык любви, да, это слушать человека, слышать его, это чувство его видеть, понимать, принимать, так же, как и в детстве. Это его тело, желать, да, этому телу добра, принимать его в разных состояниях, поправилось оно или похудело, обнимать его, целовать его. И видеть человека в его целях, в его смыслах, примыкать к ним, видеть в них хорошее. Человек собрался с обозом в Москву, да? Те, кто ложатся поперек и кричат: «Только через мой труп ты поедешь в Москву», это не любовь. Это ты не помогаешь человеку, а за него решаешь, какие ему ошибки совершать, твои или свои. Какой реальности ему соответствовать, своей, подкрепляя свои внутренние ощущения или твои. То есть это эгоизм чистой воды. Я хочу, а ты хотеть не можешь. Я буду ошибаться, а ты ошибаться не будешь. Потому что даже если и будешь, то только по моим ошибкам, которые я разрешу тебе сделать. То есть вот эта история, где ты видишь в человеке его внутренние порывы и их готов поддерживать, вот это любовь. хочет он в Москву, спроси его, как тебе помочь. Спроси его, хочешь, я тебе буду здесь страховать, дать ли тебе что-то помочь. То есть быть человеку ресурсом, быть человеку помощь, вот это для него есть ощущение, что его любят. Но дальше начинается интересная история. Забота, подарки, деньги. Я свою жизнь ради тебя положу. Вот это все гиперресурсы, которыми люди начинают делиться и называть это любовью. Я свою жизнь за тебя отдам. Я последние трусы из себя сниму. Я живу ради тебя. А ты только учись, а все остальное мы тебе закроем. А лишь бы у тебя все было. Сейчас мы дадим тебе, заработаем, чтобы у тебя была жизнь лучше, чем у нас. У тебя будет все, чего не было у меня в детстве. Мы тебе сделаем так, чтобы у тебя была фора перед другими. У тебя будет накопление, у тебя будут деньги, я тебе передам бизнес. Вот эта вся история, где начинаем давать ресурс, который сам человек не тянет, а мы ему даем как будто бы в огромный долг. Там всегда на конце эго того человека, который дает. Там нет интереса того эго, которому дают. Я его люблю, и я о нем забочусь, я там о его жизни забочусь, еще там о его будущем. Вот эта вся история, она всегда заканчивается интересами того эго, которое дает. А тот, которому это все прилетает, все его блага, обычно в конце остается со своими интересами, со своими желаниями, со своими ошибками и поступками в пролете, второстепенным. Да мало ли, что ты хочешь. Например, папа с мамой очень круто растили ребенка, там давали много всего, там москвичи они, там прописка, квартира, машина. Он приводит девушку из Саратова, они говорят только через мой труп. Что вы слышите? Мы дадим тебе благо, мы тебя вырастим в изобилии, в достатке, как часть своего пространства. То есть ты то, что принадлежит нам, и поэтому мы тебя улучшаем. Как только ты показываешь свои интересы, свое эго, и оно начинает разниться с нашими, твое эго уходит на второй план. То есть теоретически мы любим не твое эго, мы любим твое присутствие ролевое, функциональное в нашей жизни. Нам нужен красивый сын, стоящий вот на этом месте, врачом работающий, с женой, да, интеллигентной, красивой, дающий нам внуков. И, пожалуйста, возьми и займи это место, и вот тогда, смотри, все у нас будет хорошо. Вопрос не у нас, а у них. А как будет у него, их волнует не так уж. Их волнует ровно в контексте их собственной галлюцинации о том, как они хотят его в этой жизни иметь, в какой позе, в каком виде. Также с заботой. Я хочу о тебе заботиться. Забота – это такой скользкий суррогат любви, который даже в детстве уже может быть искажением человека. Забота будет следующим подкастом, я не буду сейчас его долго развивать, но это такой же адресат заботы, обычно сам тот человек, который заботится, он для себя это делает, потому что человек, о котором заботятся, теоретически в его интересах перехватить всю власть заботы о себе рано или поздно, научиться быть самому себе хозяином. Это его цель. Чем дольше люди ему завязывают шнурки, кормят его, обстирывают, чем больше закрывают его тылов собой, тем более инвалидизируют они его способность заботиться о себе самому. Рано или поздно он может стать перед тупиком, где у него навыков самозаботы практически нет. Вопрос, зачем ты это делал? Опять-таки для чего-то, для себя. Заботился, чтобы... И там что-то в конце есть, ответ какой-то, почему человек так сильно заботился о другом, что он за это хотел себе. Туда же деньги, которые дети не могут заработать, а родители им уже дают большие достаточно деньги. Давать ребенку карманные деньги – это одно, небольшие, чтобы он ими распоряжался. Давать ребенку большие деньги – это уже совсем другая история. Или посвящать жизнь другому человеку.